Глава вторая. Сведения, собранные следователем Хейтом и его помощником, были странные и настораживали. На другое утро после исчезновения лодки с такой, по-видимому, счастливой и симпатичной четой туристов по настоянию хозяина гостиницы начались поиски, и в лунной бухте за островом были найдены перевернутая лодка, шляпа и вуаль. И немедленно все служащие гостиницы, проводники и постояльцы, которых удалось для этого завербовать, стали нырять в озеро и обшаривать дно длинными баграми с крюками на конце, пытаясь отыскать и извлечь из воды тела утонувших. Проводник Сим Шуб, хозяин гостиницы и арендатор лодочной станции, рассказали, что погибшая женщина была молода и хороша собой, а ее спутник, по-видимому, довольно состоятельный молодой человек, и поэтому происшествие вызвало у немногочисленных местных жителей, лесорубов и служащих гостиницы, не только интерес, но и сочувствие. К тому же все недоумевали, каким образом в прекрасный безветренный день мог произойти такой странный несчастный случай. Но еще большее волнение поднялось, когда в полдень после непродолжительных поисков один из работавших багром, Джон Поль, лесоруб, вытащил из воды Роберту, зацепив крюком ее платье. На лице ее, у рта, у носа, над правым глазом и под ним явственно виднелись следы ушибов, и всем присутствующим это обстоятельство сразу показалось подозрительным. Джон Пол, который вместе с Джо Райнером, сидевшим на веслах, вытащил ее из воды, взглянув на нее, воскликнул: «Ах ты, бедняжка, легкая, как перышко! Не пойму даже, как она могла утонуть!» Он перегнулся через борт и, подхватив Роберту своими сильными руками, втащил ее мокрую и бездыханную в лодку. Тем временем его товарищи подали знак другим лодкам, и те быстро приплыли на зов. Отведя в сторону длинные густые каштановые волосы девушки, спутанные водою и скрывавшие ее лицо, Джон прибавил: «Вот так штука! Смотри, Джо! Сдается мне, малютку чем-то стукнули! Погляди-ка!» Скоро все лесорубы и постояльцы гостиницы, подплыв на лодках, стали рассматривать кровоподтеки на лице Роберты. И как только тело ее повезли на север, к лодочной станции, а на озере возобновились поиски тела ее спутника, были высказаны догадки. Что-то здесь неладно. Синяки и вообще. И как эта лодка могла опрокинуться в такой тихий день? Сейчас увидим, есть ли там кто-нибудь на дне. А когда многочасовые бесплодные поиски ни к чему не привели, все окончательно решили, что трупа мужчины на дне, скорее всего, нет и не было. Страшная, тревожная мысль. Вслед за тем в разговоре между проводником, который привез Клайда и Роберту со станции, и хозяевами гостиниц на озере Большой Выпи и на Луговом, было установлено следующее. Первое, что утонувшая девушка оставила свой чемодан на станции Ружейной, тогда как Клиффорд Голден взял чемодан с собой. Второе, что было подозрительное противоречие между записями в гостинице на Луговом озере и на Большой Выпи. В одной — Карл Грэхэм, в другой — Клиффорд Голден. Хотя, судя по внешности, в чем убедились оба хозяина гостиниц после тщательного обсуждения, это был, несомненно, один и тот же человек. И третье. Что названный Клиффорд Голден или Карл Грэхэм справлялся у проводника, который вез его на озеро Большой Выпи, много ли там в этот день народу. После этого смутные подозрения перешли в полную уверенность, что дело здесь нечисто. Едва ли на этот счет оставались какие-либо сомнения. Прибывшему следователю Хейту немедленно дали понять, что жители северных лесов глубоко взволнованы всем происшедшим и уверены в справедливости своих подозрений. Они полагают, что тело Клиффорда Голдена или Карла Грэхэма никогда и не было на дне озера. И Хейт, осмотрев тело неизвестной девушки, которое бережно положили на койку в домике при лодочной станции, и, увидев, что утопленница молодая и красива, был тоже странно взволнован. Не только ее внешностью, но и всей окружающей атмосферой, насыщенной подозрениями. Более того, вернувшись в контору гостиницы и прочитав письмо, найденное в кармане пальто Роберты, он окончательно склонился в сторону самых мрачных подозрений, ибо прочел он следующее. Луговое озеро, штат Нью-Йорк, 8 июля. Дорогая мамочка, мы теперь здесь и собираемся обвенчаться, но это я пишу только для тебя одной. Пожалуйста, не показывай мое письмо папе и вообще никому, потому что это пока еще секрет. Я тебе говорила на Рождестве, в чем дело, так что ты не беспокойся, ничего не спрашивай и никому обо мне не говори. Можно сказать только, что ты получила от меня письмо и знаешь, где я. Не бойся, все будет хорошо. Обнимаю тебя, мамочка, и крепко целую в обе щеки. Не волнуйся и постарайся убедить папу, что все в порядке. Но только не говори ничего ни ему, ни Эмилии, ни Тому, ни Гиффорду, ладно? Целую тебя много-много раз. Любящая тебя, Берта. Все это пока секрет и должно оставаться между нами. А немного погодя, когда это перестанет быть тайной, я тебе сразу напишу. В верхнем правом углу листка, так же, как и на конверте, был штемпель. Гостиница «Луговое озеро», штат Нью-Йорк, владелец Джек Ивинс. Очевидно, письмо было написано утром, после того, как они провели ночь в этой гостинице, записавшись под именем мистера и миссис Грэхэм. Ох уж это девичье легкомыслие! Из письма было ясно, что эти двое остановились в гостинице как муж и жена, и однако не были женаты. Хейта передернула при чтении этого письма, потому что и у него были дочери, и он их горячо любил. Но тут у него явилась одна мысль. В округе приближается время выборов. В ноябре должны быть переизбраны на следующее трехлетие все местные власти, включая и следователя. Вдобавок, в этом же году предстоят выборы окружного судьи. Срок его полномочий — 6 лет. В августе, то есть примерно через 1,5 месяца, должны состояться окружные конференции республиканской и демократической партий, и тогда будут выдвинуты кандидаты на соответствующие должности. Однако ни на одну должность, кроме поста окружного судьи, не мог пока рассчитывать нынешний прокурор, поскольку он занимал место прокурора уже 2 срока подряд. Этим он был обязан не только своему таланту провинциального политического оратора, но и тому, что в качестве высшего судебного чиновника имел возможность оказывать своим друзьям различные услуги. Но теперь, если только ему не посчастливится быть выдвинутым, а затем и избранным на пост окружного судьи, должен наступить конец его политической карьере. Беда в том, что за весь период его полномочий не было ни одного значительного судебного процесса, который помог бы ему выдвинуться, и, следовательно, дал бы право рассчитывать и впредь на признание и уважение избирателей. Но теперь происшествие на озере Большой Выпи, размышлял проницательный следователь, вполне может оказаться таким делом, которое привлечет внимание и симпатии населения к этому человеку, нынешнему прокурору, его, Хейта, близкому и весьма полезному другу. Это благотворно отразится на его влиянии и репутации, а тем самым и на всем списке кандидатов его партии, так что на предстоящих выборах все они могут быть избраны. Нынешний прокурор сможет добиться того, что его не только выдвинут кандидатом, но и изберут в ноябре судьей на 6-летний срок. Случались в политическом мире и более странные вещи. И Хейт сразу решил не отвечать ни на какие вопросы относительно найденного письма, потому что оно обещало быстро раскрыть тайну преступления, если таковое имело место, и при существующей политической ситуации сулило славу и почет каждому, кто будет причастен к раскрытию этой тайны. Одновременно он приказал Эрлу Ньюкому и проводнику, который привез Роберту и Клайда на озеро Большой Выпи, отправиться на станцию Ружейную и сказать, что оставленный там чемодан не может быть выдан никому, кроме самого Хейта или представителя прокурора. Затем он собирался уже звонить по телефону в Бильдс, чтобы проверить, проживает ли в тех местах семья Олден с дочерью Бертой или Альбертой, но тут, по воле самого провидения, как ему показалось, его прервали. Двое мужчин и мальчик, здешние охотники, в сопровождении толпы тех, кто уже знал о трагедии на озере, ворвались к нему в комнату. «У них имеются сведения чрезвычайной важности», — заявили они. И то и дело, перебивая и поправляя друг друга, рассказали, что в тот день, когда утонул Роберта, часов в 5 вечера, они вышли из бухты Третьей Мили, около 12 миль к югу от Большой Выпи, собираясь поохотиться вблизи этого озера и половить здесь рыбу. И вот, единогласно показали они, в тот же вечер, около 9 часов, когда они подходили к южному берегу Большой Выпи, может быть, мили за 3 до него, им встретился молодой человек, которого они приняли за туриста, идущего из гостиницы на озере Большой Выпи в поселок бухты Третьей Мили. Он был очень хорошо, щегольски одет, совсем не как здешний житель. На голове его была соломенная шляпа, в руках чемодан, и их тогда удивило, почему он идет пешком, да еще в такое странное время, когда на утро мог бы поездом доехать до бухты Третьей Мили за 1 час. И потом, почему, встретившись с ними, он так испугался? По их словам, столкнувшись с ними в лесу, он шарахнулся в испуге. Больше того, в ужасе, точно хотел бежать. Правда, фитиль в фонаре, который нес один из них, был сильно прикручен, так как вечер был лунный, и шли они очень тихо, шагом людей, привыкших выслеживать всякого лесного зверя. Но ведь эти места совершенно безопасны. Тут встречаются только такие же честные граждане, как они сами, и незачем было молодому человеку кидаться в сторону, точно он хотел спрятаться в кусты. Впрочем, когда Бат Брюнинг, паренек, который нес фонарь, прибавил в нем света, прохожий как будто пришел в себя, ответил на их приветствие и спросил, далеко ли до бухты Третьей Мили. Они ответили, что около 7 миль. И он пошел дальше, а они продолжали свой путь, обсуждая странную встречу. И теперь, поскольку приметы молодого человека в точности совпадали с тем, как его описывали проводник, везший Клайда до станции Ружейной, и владельцы гостиниц на озере Большой Выпи и на Луговом, стало совершенно ясно. Это тот самый человек, который поехал на лодке с той, что утонула в озере. Эрл Ньюком сразу же попросил у своего начальника разрешения справиться по телефону у хозяина единственной гостиницы в бухте Третьей Мили, не останавливался ли там случайно таинственный незнакомец. Оказалось, что нет. По-видимому, никто, кроме этих 3 охотников, нигде его не видел. Он точно растаял в воздухе, хотя вечером в тот же день было установлено, что молодого человека схожей внешности, с чемоданом в руке, но не в соломенной шляпе, а в кепке, на следующее утро после встречи в лесу видели в Шейроне. Он сел на маленький озерный пароход «Лебедь», курсирующий между бухтой Третьей Мили и Шейроном. Но потом его след потерялся. Никто в Шейроне до сих пор не мог припомнить, чтобы приезжал или уезжал такой человек. Даже сам капитан показал впоследствии, что он не заметил, как высадился этот пассажир. На пароходе в тот день было 15 пассажиров, и капитан не мог толком припомнить ни одного из них. Однако все обитатели Большой Выпи постепенно пришли к непоколебимому убеждению, что кто бы ни был этот субъект, он отъявленный, хладнокровный злодей. И все с удвоенной, утроенной силой желали, чтобы он был схвачен и арестован. Негодяй! Убийца! И немедленно повсюду, из уст в уста, по телефону, по телеграфу, вплоть до местных газет, вроде «Аргус» и «Таймс Юнион» в Олбани или «Стар» в Ликурге, разнеслась весть о волнующей трагедии на озере. При этом делались намеки, что тут, возможно, кроется страшное преступление.